Мелькают часы за часами, и днями сменяются дни. Проходят года за годами, и вечность уходят они. Грядущее наше туманно, день завтрашний знать не дано. А время летит безвозвратно, преграды не знает оно. Кровь Иисуса, кровь Иисуса делает сердце теплее. Ты время теряешь, увлекшись игрою страстей. Напрасно себя расточаешь, греховностью губишь своей. Пока еще время не поздно, спеши к Иисусу прийти. Пока еще Господа милость зовет и тебя на